ХММ, Сплинтер, значит, глухарь с недоумением взглянул на Семена, который, как мне кажется, придумал самый идиотский позывной. Что ж, очень приятно со всеми познакомиться. Думаю, сейчас не самое лучшее время для экскурсии по Нерезиновой, перейдем сразу к делу, на кону жизнь моих оперативников. Так что, я настаиваю, чтобы мы сразу приступили к делу. Холодно ответила Виктория, которая, как мне показалось, тоже почувствовала неладное. Хорошо, но, господин Осокин в наши планы не входил, произнес глухарь, и меня так смачно обдало ложью, что я даже немного удивился. Значит, входил, интересно, но, для каких целей? Он, мой помощник, мешаться под ногами не будет, заверила Гризли. Учтите, если что-то пойдет не так и дворянин пострадает, это будет на вашей совести. Глухарь буквально сканировал меня, внутри него кипело опасение, ложь и любопытство, что за ужас тут творится. Он не пострадает, уверенно ответила Вика. Конечно, не пострадаю, главное теперь понять, что тут происходит. Нас проводили к желтым буханкам городской аварийной службы. Вот, эти хотя бы умеют сливаться с трафиком, в отличие от пермских. Извините, у вас не будет воды? Поинтересовался я. Глухарь тяжко вздохнул, как будто моя персона его сильно допекает. Красавчик, я почти восхищен. Вот, как надо вести оперативно-разведывательную работу. Нет, сделав самый недовольный в мире вид, ответил командир. Но на базе есть. Не потерпите? Не потерплю. Виктория Владимировна, вы обещали мне комфортную поездку. Ох, Вика тоже стала отыгрывать, что я ее достал. Хорошо, сейчас схожу до ларька. Так вы опять купите парашу? Нет уж, я проконтролирую. Капризно ответил я. Угу, мы с вами. Тут же сделал шаг белобрысый магоборец. Ой, давай без этого. Ладно, я надменно глянул на паренька. Мы пришли помочь. Или с этим какие-то проблемы, но... Рябчик, офицерским тоном произнес глухарь, госпожа Гризли справится, понял, кивнул белобрысый и сделал шаг назад, справится, с чем, вопросов становилось все больше, а подозрения плодились, как хомяки в брачный период, отойдя чуть дальше, я нашел взглядом киоск, иди и не оглядывайся, хорошо, ответила Виктория, заметила, что именно, это, военные, или оперативники из спецслужб, а, есть такое, но это же Москва, может, пришли откуда-нибудь. Вон, Тигра тоже бывший военный. Нет, ты посмотри, как они выглядят. Это ни хрена не магоборцы. Тогда, кто, не знаю, пока не определил. Но нужно держать с ними ухо востро. Поняла. Купив для виду бутылочку дорогой воды, мы вернулись к желтым буханкам. Москва вновь встречала нас своей необъятной суетой. Все вокруг куда-то торопились, передвигаясь с такой скоростью, что их ноги постепенно превращались в веер, как в том мультике про койота и фиолетовую птицу. Вроде, мы прилетели всего мгновение назад, а я уже соскучился по спокойствию нашей маленькой и очень уютной Перми. Мы потеряли 24 человека, произнес глухарь, глядя на светофор. Ворон совсем слетел с катушек, и раньше он никогда не оставлял заложников. А сейчас, вдруг, оставил, уточнила голубика. Не вдруг, он хочет обменять их на троих своих остро, которые сидят во Владимирском централе. Потому, резона убивать заложников у него пока нет. Пока, расстроенно хмыкнула Гризли. Вам легко говорить, у меня там брат. Глухарь повернулся и посмотрел на Викторию очень тяжелым взглядом. Потому, дело личное, даже слишком. Потому я и переживаю, из-за графа, ХММ, и, ведь не соврал. Опять странный нюанс, который вводил путаницу в мои умозаключения. Простите, вздохнула рыжуля и отвернулась к окну. В общем, план не меняется. Эти ублюдки уволокли наших в заброшенную высотку в Замоскворечье. Мы ведем активную слежку и держимся на связи. Через 45 минут начинаем спасательную операцию. И я настоятельно рекомендую господину Осокину подождать нас на базе. А я настоятельно рекомендую не говорить мне, что делать. Строго ответил я. Ваше право. Но там может начаться серьезная бойня. Мне не привыкать. Как скажете. Вздохнул глухарь и огляделся по сторонам. Слышал, голубика владеет уникальной магией, есть такое, ответила Агни. Хорошо, пойдешь вместе с нами, у нас жуткая нехватка магов и снайперов, я могу быть за мага, предложила Ириска, а я, за снайпера, произнес Семен. Чудно, ваша светлость, у вас есть что-нибудь уникальное? Почему-то, от вопроса глухаря, Ириска и голубика прыснули в кулак. Что такое? Нахмурился командир группы. Я спросил, что-то смешное. «Нет-нет, господин глухарь», — улыбнувшись, ответил я. «Думаю, у меня получится показать вам себя в деле». Глава 8. Кабина грузовика подрагивала из-за неровностей на дороге, а мимо проносились огни машин со встречной полосы. «Скажи мне, Дарсум», — глядя на дорогу, произнес Ворон. «Ты же в курсе, для чего в любом цивилизованном обществе нужна строгая иерархия? Чтобы сохранять порядок», — предположил Астра. «Чтобы не начать деградировать, умник», — вздохнув, ответил глава культа. «Порядок уже не нужен, если организация падает на самое дно. Структура взаимодействия между сюзереном и вассалом крайне простая. Сюзерен, как хозяин, обязан обеспечить для своего вассала стимул расти, а вассал, как слуга, обязан слепо следовать приказам своего хозяина. Почему? Потому что сюзерен стал хозяином далеко не просто так. Он добился такого положения либо силой, либо деньгами, либо по праву рождения. В любом случае, сюзерен, доживший до зрелого возраста, необычный человек. Понимаешь? Понимаю, ответил Дарсум. Скажи, почему ты стал Астра? Я предан культу. Я доказал, что надежный исполнитель. Я могу быть полезным. Да, доказал. Вопрос только, для чего именно ты отправил свой отряд в это крайне дурно пахнущее дельце? Магоборцы, господин Вита. Я хочу, чтобы они сдохли. Все до единого. Вита принюхался. И ведь, ты даже искренне в это веришь. Достойно похвалы. Только вот, твои люди попадут в лапы ИСП. Имперцы очень злы. Ведь я показал им, что слежка за мной крайне опасна для жизни. И, конечно, император сделает все, чтобы выкорчевать меня. Но они сами угодили в западню. Что мне оставалось делать? Отступать? Возмутился Дарсум. Ты слишком тщеславен, друг мой. Твоя преданность насквозь пропитана жаждой славы. Ты много работал и очень долго шел к своему статусу. Но эта жажда славы в итоге ослепила тебя. Но Асокин приехал ради них, господин Вита. Ты в этом уверен? Конечно. Он же снюхался с пермскими магоборцами. Вы же так сильно его хотели. Хорошо. Если ты не понимаешь очевидных вещей, давай, попробуем рассудить логически. Пермский граф прилетает на помощь московской гильдии магоборцев, потому что в ней, о чудо, каким-то образом оказались два пермских оперативника. Не находишь все это слишком постановочным? Видимо, император думает, что я полный идиот, если поведусь на такое. Но это магоборцы. Они хотели накрыть очаг. С чего вы взяли, что здесь замешана ИСП? Я тебе уже все разложил по полочкам. Переживал и сплюнул в рот. Включай мозги, Дарсум. Иначе я разочаруюсь в тебе, как в своей звезде. Простите меня, господин. Что прикажете делать? Разберись с этим дерьмом, как можно дешевле. Я имею в виду, без потерь. Отпусти магоборцев. И даже не вздумай их убивать. Асокин, злобная тварь, которая очень больно бодается. К нему даже не вздумай подкатывать. Он снимет с тебя кожу живьем, или превратит в отбивную. И если хоть один Астра пострадает, если хоть один маг шестого и выше ранга умрет, Дарсум, ты за все это будешь отвечать головой. Понял, но, почему вы не хотите брать Асокина? Я же сказал, прорычал Вита. Асокин, приманка, красная тряпка под колпаком императора. Если я на него выйду, меня повяжут, сразу. Понимаешь, тупой ты Ишак, простите, я об этом не подумал. Виновато ответил Дарсум. Не приближайся к Асокину, и уж тем более, не вздумай тащить это стихийное бедствие ко мне. Понял, я вас не подведу, господин Дарсум. Ворон выдохнул и внимательно посмотрел на Астра. Я вижу, как в тебе кипит желание добыть для меня Асокина. Я вижу, как ты уже задумал взять его. Прошу, послушай своего хозяина. Не делай этого. Отпусти магоборцев и сваливай. Главное, замети все следы. Хорошо. Обреченно ответил Астра. Эй, Вита похлопал последователя по плечу. Не надо расстраиваться. Поверь, у тебя еще будет возможность принести для меня Асокина. Просто, мы сейчас не готовы. Император, хоть и притворяется другом для всех, тоже кусается больно. А я вложил в вас кучу денег и времени. Потому, не разбрасывайся моими фигурами. Идет? Да, господин. Уверенно ответил Дарсум. Смерть каждой звезды, удар по сердцу. Не делай мне больно. «Да, господин, я вас не подведу, дорогуша». Ворон посмотрел на секретаршу, которая сидела за рулем. «Притормози возле той заправки». Фура плавно остановилась возле поворота. «Жду тебя с хорошими новостями, Дарсум», — произнес Вита и махнул рукой. «Сделаю все в лучшем виде», — пообещал Астра, и, выпрыгнув из кабины, устремился в вечернее небо. «Он вернется?» поинтересовалась секретарша, выруливая обратно на магистраль. «Боюсь, что это теперь зависит только от него самого. Главное, чтобы эти идиоты не заподозрили проверку. Иногда, я сильно жалею, что придумал этот аттракцион. Не хочу подогревать паранойю, но мой Ирарат всегда говорил, что, когда есть подозрения, то лучше все сразу проверить, ибо в 90% случаев они подтвердятся. Возможно, дело было в уникальной чуйке ультиматов. А может быть, я просто научился замечать мелочи и прогнозировать события. Увы, пермскую базу магоборцев мне никто не показал. Но то, что я видел сейчас, что угодно, только не база магоборцев. Больше походило на боевой центр КЛА, где меня допрашивали, или на базу ИСП. Во-первых, я был удивлен, насколько они прокачаны в плане вооружения. Куча стволов всех калибров и размеров, от мелких пистолетов типа Макарова, до огромных станковых пулеметов КОРТ, огромное количество различной боевой техники и доспехи. Это далеко не кевларовый рыцарь 11М, это уже явно что-то покруче. Сделаны они были из металла и больше походили на мобильную броню. А машины, в основном буханки аварийной службы, но между них стояли тигры, фалькатусы и даже ИРХМ-9. И для чего им подобная техника? Очень интересно. Во-вторых, размер здания поражал. В огромном ангаре размещалось около 500 человек. Командование, оперативники и обслуживающий персонал. Магоборцы, ага, так я и поверил. Ну и бредятина. Очагом, на который мы попытались напасть, заведует остро под оперативным псевдонимом Дарсум, сообщил глухарь. Очень тупой, однако отсутствие мозга компенсируется огромной магической силой и живучестью. Он, как таракан, выживает даже в самых ужасных условиях и возвращается к своему господину. А еще у него в подчинении три остро, десяток звезд рангом от 6 до 8 и около 200 хорошо вооруженных намернутых. Потому, я подготовил для каждого и вас костюм индивидуальной защиты Пантеон второго поколения. Командир подвел нас к небольшому подиуму, на котором стояло несколько металлических доспехов. Выглядит солидно. Только вот, не тяжело ли будет в таком шевелиться, мне не надо. Сразу отозвалась Виктория. У меня иммунитет к пулям. Да и у меня тоже, произнесла Голубика. К тому же, я терпеть не могу, когда меня что-то сдерживает. «Хочешь сказать, что тебя не берет огнестрел?» – удивился я. «Ну, конечно», – кивнула Агни, а затем взяла меня за руку и промурлыкала. «Меня сразят только слова о вашей искренней любви и заботе, господин Носокин. Пообещайте мне, что будете моим папочкой навеки вечные, что не покинете меня, и что всегда будете рядом. Все, моя защита тут же будет пробита. Это мне сейчас рассказали свой сексуальный фетиш». Да, ибо ложью тут и не пахнет. Глухарь с нескрываемой озадаченностью наблюдал за сольным выступлением Голубики. Да, мне сперва тоже было непривычно, но теперь, даже, как-то особо и не будоражит. Тем более, я прекрасно понимаю, что Агни всего лишь заигрывает. Типа, фишка у нее такая, а я, не Супермен. Мне очень даже нужно. Блин, выглядит круто. Восхищенно произнес Семен. Это же практически экзоброня, типа того. Первое поколение было разработано еще в 81 году, активно проявило себя во время операции «Магистраль» в Афгане и во время штурма Мадрида в 86-м. Второе поколение появилось в 16-м году, но поступили на вооружение только в 22-м, объяснил блондинистый рябчик. «Не тяжело таскать такое на себе?» – поинтересовался я. «Костюмы оснащены приводами, аккумуляторов хватит на полтора часа беспрерывной работы», – ответил глухарь и запрыгнул на подиум. Изначально советские ученые разрабатывали экзоскелеты для людей с травмами спины. Они хотели возвращать рабочих и солдат обратно на ноги. Однако, военные всегда видят во всем самый отвратительный потенциал. Спустя некоторое время проект превратился в оружие. Впрочем, ничего удивительного, вздохнул Семен. Размер универсальный. Внутренняя подкладка отрегулируется автоматически под ваш рост. Залезаем, не боимся. Сложного, ничего нет. Воспринимайте это как что-то типа протеза. Глухарь быстро облачился в доспех и, закрыв крышку шлема, демонстративно покружился вокруг своей оси, а затем с двойным сальто спрыгнул с подиума. Круто. Семен влюбленно посмотрел на костюм. Как же я давно мечтал о такой штуке. О, и главное, стараемся сильно не подставляться, предупредил глухарь, приноровив корт к своей спине. Ремонт брони обходится нашей гильдии в копеечку. Там сплав из титана, вольфрама и какого-то очень редкого металла. Подробностей я, к сожалению, не знаю, а вот про это не соврал. Видимо, некоторые фишки держат в секрете даже от самых крутых оперативников. Внутри костюма было, на удивление, свежо. Однако, я не слышал шума кулеров и не видел специальных отверстий для вентиляции снаружи. Неужели они использовали тонкий водяной контур? Это довольно древняя технология, когда трубки, расположенные внутри защитного костюма или скафандра, заполнялись водой с ионами серебра, а в специальном ранце располагался сублиматор, который как раз и охлаждал эту воду. Местные технологии не переставали удивлять. Интерфейс внутри шлема максимально простой. Тут было лишь время, уровень заряда и целик, малюсенький крестик в центре. Руки и ноги реагировали очень быстро, но я все же чувствовал небольшое отставание. Доли секунды, но этого хватит, чтобы достаточно опытный и ловкий противник успел спрогнозировать и нанести контратакующий удар. Задержка, сразу уточнил я, да, но максимально небольшая. Увы, чтобы манипуляторы реагировали секунда в секунду, нужно подключать сложную считывающую аппаратуру и устанавливать нейросоединение. Такое в этот костюм попросту не поместится. Однако, ходит слух, что на Конге первого поколения нечто подобное будет. Только вот, способ синхронизации жесткий, иголками в спину. Но это ж японцы, они такие выдумщики. Погодите, что за Конг? Крупная силовая броня, 3 метра высотой, непробиваемый скафандр, в котором можно будет работать в зоне поражения через 15 минут после взрыва мощной ядерной боеголовки, сообщил глухарь. Но наши ученые посчитали аналогичный проект бесперспективным. Вот, как, интересно, я посмотрел на свои металлические мощные пальцы. Меня практически моментально унесли воспоминания. Да, я вновь оказался на поле боя. Где-то впереди дорогу прочищали штурмовики в огромной темно-синей броне. Мимо меня пронесся летающий бронетранспортер в сопровождении 2 протонных перехватчиков. Небо окрасилось в ярко-красный, а от раскаленной кровавой земли медленно поднимались струйки кипящего воздуха. Продвигаясь вперед, я то и дело переступал через трупы поверженных врагов. У них не было ни единого шанса. Если на планету прилетел Глейтрон-завоеватель, она обречена. Федор Александрович, из ступора меня вывела голубика, прыгающая вокруг меня. Ты, чего завис? Все в порядке? Более, чем, ответил я, придя в себя. Нет, дружище Глейтрон, о тебе я буду вспоминать только в самом крайнем случае. Уж больно мы теперь разные. Закрыв за собой ворота, Дарсум, долго ругаясь про себя, зашел на склад. Лабиринт из коробок с патронами и деревянными ящиками с автоматами Калашникова, Поселягина и Демидова скрывал от внезапных посторонних глаз отряд звезд, намернутых и нескольких заложников. Не лезь на рожон, Асокин тебя убьет. Дорогостоящие потери, используй фигуры по назначению. Остро подошел к ближайшей коробке и ударил по ней ногой, пробив картон насквозь. Вот, что он имел в виду, этот вечно умный ворон, который никогда и ничего не говорит напрямую. Твою мать, ненавижу. Все в порядке, босс, из лабиринта выглянул Нью-Алькор. Мне послышалось, что ты ругаешься. Не обращай внимания, просто разговаривал с господином. Натянув черную маску, ответил Остро. Он сказал, что нужно отпустить заложников. Обмена не будет. В смысле, возмутился Нью-Алькор, как это там же магоборцы из Москвы и Перми? К тому же, говорят, Асокин появился в городе. Наверняка придет за ними. Чем не идеальная ловушка? Я сказал ему то же самое, брат. А он ответил, разберись с этим дерьмом без шума. И я не знаю, что мне делать. С одной стороны, я сильно сомневаюсь, что это очередная идиотская проверка. С другой, но вот же магоборцы. Отпускать их явно нельзя. Они приведут сюда друзей. Надо их грохнуть. Так, давай грохнем. В чем проблема, босс? Но ворон же сказал иначе. Да он опять нас проверяет. Господи, отмахнулся Нью-Алькор, когда ворон отпускал магоборцев. Сколько они наших братьев замочили за все это время. Только и делают, что ставят палки в колеса. Погоди, Дарсум зажмурил глаза. Я думаю, пытаюсь распознать, что там у вас. В коридор между коробками вышел Дирах. О, босс, долго нам еще этих ублюдков держать? Рыжая, брыкается постоянно. Чуть мне палец не сломала, а ее дружик Упырь сломал ногу Китальфу. Как бы, мы пытаемся их укращать и воспитывать. Но ты сказал, что их надо подготовить в презентабельный вид для обмена. Тут уж не разгуляешься, сам понимаешь. Понимаю, не мешай, огрызнулся Остро. Так, ворон сказал отпустить их. Отпустить? Дирах с ужасом посмотрел на Дарсума. Босс, я чувствую подвох. А, как же Асокин? Разве мы не должны его изловить, Раз он сам прыгает к нам в руки, ворон приказал отпустить пленников и закончить все это дерьмо. И я сейчас решаю, проверка веры это, или реальная предосторожность господина. Проверка, конечно, кивнул Нью-Алькор, пойдемте загасим их, первый, рыжую, а потом ее дружка-пенсионера, слишком бойкие. Погоди ты, снова огрызнулся Дарсум, если мы убьем этих магоборцев, а это окажется не проверка, ворон нас вздернет, и это, в лучшем случае. Фомаль Гаутрас сказал, что его заставили отрубить мизинец во имя веры. Кто знает, что ворон придумает для нас, ничего не придумает. Дирах вытащил из кобуры Сикса Уира и накрутил на ствол глушитель. Пристрелим и дело с концом, босс, ну ты сам подумай, никогда такого не было, чтобы ворон отпускал магоборцев. Никогда, а тут вдруг, хоп, и решил поиграть в благородство, бред. Погоди, ворон говорил про Асокина, что он пришел сюда за ними, и, что он меня убьет, ой, да не придет сюда, никакой Асокин. Дирах начинал злиться, он, предприниматель, может быть, мы все надумали, и он сюда приехал, вообще по другим делам, да, и что нам этот Асокин сделает, ну, помашет ручками перед лицом, скажет, что мы все нехорошие люди, он только и может, что с намернутыми и низкоранговыми сражаться, у нас тут ниже шестого, нет, раскатаем его в. Мощные двери склада разлетелись в разные стороны, а широкий кусок металла врезался в Дираха и размазал его об стену. Раскатайте, во что, облаченный в доспех, Асокин не спеша шагал в сторону двух последователей культа. Твою мать, пискнул Нью-Алькор, ты совсем охренел, Дирах был мне, как брат. С этими словами последователь активировал конструкт молниеносной вспышки, и в Асокина полетело сразу несколько мерцающих энергетических шаров. Увернувшись, граф выставил вперед правую руку, и Нью-Алькор отлетел в сторону, словно футбольный мяч. Коробки должны были смягчить падение бедолаги, но он умудрился пробить собой картонную стену и кубарем прокатиться еще 5 метров. Естественно, тяжелые ящики с оружием повалились вниз, мгновенно превратив звезду в отбивную. Дарсум был в таком диком шоке от всего происходящего, что на несколько секунд вошел в ступор. А когда вышел, Асокин был уже слишком близко и принялся избивать остростальными кулаками. Было очень больно. Дарсум сперва даже не догадался поставить энергетический щит. Кое-как собравшись с мыслями, он все же нашел в себе силы контратаковать, но граф оказался быстрее. Мощный удар отправил остров в финальный головокружительный полет над лабиринтом. Никакая это была не проверка. Ворон реально заботился о своих подданных. Как жаль, что Дарсум понял это слишком поздно. Тактика внезапного и ошеломляющего появления всегда работала на ура. Главное, подготовиться и застать противника врасплох. Босс этой движухи был настолько ошеломлен, что молча наблюдал за тем, как я разбираюсь с его подчиненными. А, когда попытался хоть что-то мне противопоставить, тут же отправился в очень высокий полет. Увы, одними переломами и ушибами бедолага точно не отделался. С большей частью намернутых, которые караулили склад, разобрался Семен. Он орудовал снайперской винтовкой, как бог, и постоянно радовался, почему-то вспоминая Вторую мировую. «Ваша светлость, вы ликвидировали Дарсума», — произнес удивленный голос глухаря. «Сказал же, у меня сегодня еще будет возможность показать себя», — ответил я, сломав неосторожно выбежавшему культисту руку и прострелив из его же пистолета голову. «Но вы не переживайте, я не привык забирать чужую славу, так что, работайте». «Хорошо, да, приятель, ты еще не знаешь, с кем связался. Когда мы закончим, у нас будет очень приватный разговор. Ай, меня ранили». Максимально неправдоподобным голосом прохрипел Селезень, один из парней глухаря. «Выдвигаюсь к тебе», — ответил Рябчик. «Не отсвечивай. ХММ, что-то начинается. Главное понять, что именно». Пробив себе путь к центру этого жуткого лабиринта из картонных коробок с патронами и деревянных ящиков с автоматами, я увидел связанных заложников, а именно, рыженькую девчонку, мужичка, лет 40 на вид и еще 3 ребят, которые были ну совсем не похожи на тех парней с идеально ровными стрижками. Кстати, при взгляде на рыжулю у меня даже не было сомнений, что именно она и есть сестра Виктории. Нет, дело вовсе не в том, что кроме нее девушек тут не было. Лицо, вьющиеся волосы и блестящие глаза – это точно более молодая версия Гризли. Правда, она топала ногами и мычала, отрицательно мотая головой. «Да хреново, когда рот заклеен! Взрывчатка!» — крикнул я, остановившись, и присев на одно колено. Рыжая замычала и вновь отрицательно замотала головой. Культисты, наконец-то мне одобрительно закивали. Ну и что с того, как будто я этих культистов не видел. Тяжко вздохнув, я выхватил акмы и направился к заложникам, однако голубика подлетела быстрее. Рыжая вновь неистово замычала и затопала ногами. Да, что с ней не так, голубика замерла, а затем плавно повернулась ко мне. Чего? Возмутился я. Освобождай заложников, а не на меня смотри. Агни сделала неуверенный шаг навстречу мне, затем еще один. Я почувствовал неистовую ненависть, злобу и жажду убить. Причем, не кого-то там, а именно, меня. Но, что насторожило меня больше всего, ярко-фиолетовые радужки глаз Агни, как будто застелила красная пелена. Что за жуть? Словно пуля, выпущенная из пистолета, голубика подлетела ко мне и ударила с такой силой, что теперь в роли груши для битья оказался я сам. Пробороздив несколько коробок и ящиков, моя тушка рухнула в россыпь из патронов. Голубику, как и кота Матроскина, как будто кто-то подменил или заколдовал. Наверняка тут был какой-нибудь Ньюмит или что-то типа того. Ребята, осторожнее. Рядом с заложниками орудует телепат. Предупредил я по общей связи и быстро поднялся на ноги. Есть. Хором ответили остальные. Что ж, пока наша группа разбирается с телепатом, мне придется потанцевать с голубикой. Она как раз вновь полетела в мою сторону на дикой скорости, и я бы успел увернуться. Даже нынешний уровень силы ультимата позволял мне противостоять очень быстрым противникам, но ох уж эта долбаная задержка приводов костюма. Твою ж мать, шкребая ящики и коробки, я снова летел по этому жуткому складскому лабиринту. Вика, грохни эту суку, послышалось издалека. Давай, херач ее, ну. Голубика схватила меня за шлем и подняла над собой, словно игрушку. Конечно, я изо всех сил пытался сопротивляться. Мои удары могли бы с легкостью сломать человеческие кости, но Агне было плевать. Она лишь злорадно усмехнулась, а затем вбила меня в пол. А вот это уже было очень неприятно. Затем по броне посыпались мощные удары. Конечно, я не сомневался в крепости данного доспеха, но есть у меня подозрение, что после этой стычки он будет уже не ремонтопригодным. Когда кулак врезался в сантиметре от моего шлема, я понял, что придется действовать серьезно. «Агни, послушай меня, послушай папочку», произнес я максимально ласковым голосом. Голубика остановилась и с шоком, глядя на меня не своими жутко красными глазами, раскрыла рот. «Я очень люблю тебя и буду заботиться о тебе всю оставшуюся жизнь. Никогда не брошу. Буду каждое утро ласково будить тебя, а по выходным», продолжал я надиктовывать перевод песни Рика Эстли. Агни тут же поднялась и закрыла ладонями рот, после чего начала медленно пятиться назад. «Ты – самая лучшая, самая превосходная и моя самая любимая». Голубику скрутила. Она издала очень неприличный вздох и рухнула на колени. Все ее тело дрожало. Бедолага смотрела на меня крайне похотливым взглядом и часто дышала. «Работает. Поверь, мы с тобой будем постоянно проводить время вместе». «Нет», — выдохнула она, — «нет, прекрати это. Если захочешь, я буду укладывать тебя спать». «Ай, нет, не надо», — закричала Агни, и, зажав уши, снова поднялась на ноги. «Нет, не закрывай». Я с усилием дернул ее руки на себя. «Будем вместе гулять, ходить по магазинам и ходить в кафе». «А-а-а-а-а». Ноги голубики опять затряслись. По ее щекам текли слезы, а в глазах, хоть и жутких, но было столько любви. Откуда-то из глубин лабиринта послышался грохот выстрела. Радужки Агни вновь стали фиолетовыми. «Что? Что тут случилось?» — выдохнула она, и, посмотрев на меня, вдруг расплакалась еще больше. «Я не знаю, что ты сделал, но мне так хорошо. Забудем», — строго ответил я. «Просто забудем. Ноженьки мои ватные. Можно я немного присяду?» «Ой, это... кто тебя так?» Агни указала на вмятины на костюме. «Да, так, один ма». Мои ноги оторвались от земли, и я почувствовал, как резко набираю высоту. «Да, что за хрень?» Подняв голову, я увидел Дарсума, он был весь в крови. Оно и не мудрено, ведь его тушка очень качественно изобразила, когда запасной тоже не раскрылся. «Господин будет доволен», — пыхтел он, с трудом удерживая меня в воздухе. «Господин будет счастлив. Господин запомнит меня. Он поймет, что я прошел проверку». «Что ты несешь, придурок, куда ты меня тащишь?» «К господину. Ты – ключ. Ключ к нашему будущему». Посмотрев вниз, я увидел ярко-красную фуру, стоявшую на небольшом пятачке посреди пригородного леса. Хоть и ранен, но Дарсум оказался очень быстрым. «Господин, господин!» – закричал волшебный террорист. «Однако мне все это очень надоело. В принципе, и высота уже небольшая, поэтому я наотмашь врезал Дарсуму по голове. Этого вполне хватило, и мы камнем полетели вниз. Мне всегда хватает ума не создавать себе лишних проблем», – произнес ворон, отпив кофе из дорогой фарфоровой чашки. «Видишь ли, дорогая, если все предусмотреть заранее, то можно сэкономить кучу времени. Но мои КХМ подчиненные, иногда такие конченые идиоты». «Согласна», — кивнула секретарша, крася шлем миниатюрной фигурки космического десантника в красный цвет. «Порой мне кажется, что некоторые остронапрочь отключают мозг. А этот Ишак, он так помешан на вере. Это, конечно, замечательно, я не спорю, но везде важна мера. Еще не хватало, чтобы он притараканил сюда Асокина. Честно, я уже начинаю уставать от проблем, которые падают, как снег на голо». Огромный прицеп пошатнулся, а свет моргнул. «Засраный ты ж хаосит, драть тебя болтером 40 000 раз», — выругалась секретарша и отложила кисточку. «Что это?» «Понятия не имею», — удивленно ответил ворон и отставил чашку в сторону. «Но, думаю, что надо проверить». Глава культа вышел на улицу и присвистнул. «Водила, что там?» Секретарша последовала следом и с ужасом увидела расплющенную кабину грузовика. «Какого священного знака?» «Ой», — из обломков вывалился человек в помятом окровавленном доспехе. «Простите, этот психопат меня схватил. Честно, я не хотел причинять вам вред. Все возмещу. Надеюсь, там никого не было?» «Никого». Лицо ворона исказилось от ужаса. «Извините, ваш голос мне кажется знакомым. Вы, случайно, не Федор Асокин?» «Случайно он самый», — ответил парнишка и, потянув спину, присмотрелся. «И ваше лицо мне кажется на удивление знакомым. Только не могу вспомнить, где вас видел. Вы, наверное, певец?» «Да, можно и так сказать». Глава 9. Практически у всех гуменитов есть легенды и мифы о невероятных героях прошлого. И всегда эти самые герои, превозмогая огромное количество трудностей, бьются с врагом, который превосходит их по силе или численности. Но легенды на то и легенды, в них правда лишь отчасти. Потому что победить противника, который превосходит тебя по силе или численности, исключение из правил. Авось, на который профессиональный военный или боец никогда не будет надеяться. Рухнув на грузовик, я очень переживал, что в кабине кто-то был. Трогать гражданских во время подобной операции — кощунство и непозволительное разгильдяйство, особенно для меня. Но оказалось, что этот помешанный фанатик, как и обещал, закинул меня прямиком к своему хозяину. Жуткий черный взгляд, словно белки глаз, залили чернилами. Обычно нечто подобное было у демонов из детских сказок. На лице непроницаемая дружелюбная маска, под которой скрывалась неизвестность. Истинный профессионал, что никогда не покажет свои эмоции врагу. Сомнений быть не может, передо мной стоял ворон. Конечно, он был в некоторой растерянности и диком напряжении, но я чувствовал его совсем иначе. Как будто все его эмоции пробивались ко мне с большим трудом через толщу воды. Однако сейчас вопрос был совсем в другом. Оголять шашку и нестись в бой чревато очень серьезными последствиями, потому что я понятия не имел, что это за существо и какими силами оно обладает на данный момент. А, как я уже сказал, профессиональные бойцы всегда оценивают противника. Конечно, легенды рассказывали нам о воинах древности, которые преодолевали любые трудности и были способны на невероятные подвиги. Только вот, не стоит забывать, что историю пишет победитель, и пишет он ее так, как ему выгодно. Настоящий профессионал никогда не вступит в бой с противником, который сильнее его. Настоящие профи всегда просчитывают риски, им не чуждо тактическое отступление. Сейчас мы с вороном стояли, словно два уличных кота, которые встретились на стыке своих территорий. Такие, распушились, выгнули спины и злобно зыркали друг на друга. И несмотря на наше притворное дружелюбие, мы были готовы сорваться в атаку в любую секунду. Только вот, я чувствовал, что ворон опасается. Нет, не боится, а именно, опасается. А значит, не дурак и тоже взвешивает риски. «Нужно позвонить в дорожную инспекцию», — произнес я, чтобы хоть как-то разрядить напряженное молчание. «Сообщить об аварии». «О, не стоит переживать, господин Асокин. Деньги для меня не проблема. Дорогая, попробуй запустить двигатель», — попросил ворон. Молодая девушка в деловом костюме распахнула помятую дверь и кое-как залезла в раскуроченную кабину. Двигатель новенького КамАЗа тут же зарычал. «Вот, видите, никаких проблем нет», — улыбнулся Ворон. «Доедем до ближайшего поста ДПС и скажем, что сбили лося. Меня больше интересует, что с вами. Ваш костюм весь в крови. Неужели опять наглые дворяне чинят беспредел? Угу, что-то типа того. Только сейчас я заметил, что после каждой моей фразы главарь террористов, как будто, принюхивался. Да ну, у него тоже есть определитель, интересно. Может быть, Ворон, такой же ультимат попаданец, как и я. Но, нет, я прекрасно помню аромат своих собратьев. И этот, был явно другим. Определенное сходство с ультиматами в нем есть, но как будто, чего-то не хватало. А, чего именно, мне было непонятно. Что ж, был рад познакомиться лично, господин Носокин. Думаю, еще увидимся. Очень доброжелательно произнес Ворон. Простите, а как вас зовут? Карвус Равален. О, так вы из Франции, моя мама оттуда. Ответил Ворон и подошел к кабине, однако вдали послышалась полицейская сирена и грохот мощного двигателя Фалькатуса. И судя по растянутой гирлянде мерцающих красно-синих огоньков, сюда ехала целая армия. Думаю, стоит дождаться представителей закона. Предложил я, не сводя взгляда с Ворона, который с опаской смотрел в сторону приближающейся колонны. «Это тебе не 20 силовиков в замкнутом пространстве. Посмотрим, как ты справишься со всеми». Однако, я почувствовал мощный прилив ярости, и в мою сторону вылетело сразу несколько волшебных террористов. «Ну все, урод, хана тебе!» — взревел один из них и швырнул в меня огненным шаром. Еще парочка зачем-то принялась избивать Ворона. Причем, месили его нормально, от души. Однако, тот каким-то невероятным образом смог выкрутиться и швырнуть под ноги дымовую шашку. Двигатель КамАЗа взревел, и фура полетела по магистрали. Распихав культистов, я прыгнул вперед и успел зацепиться за задний бампер. Нужно подтянуться и попробовать добраться до кабины. Однако бампер не выдержал и с щелчком отвалился, заодно прокатив меня кубарем по асфальту. Костюму, точно хана. Выдохнув, я медленно поднялся на ноги, глядя вслед удаляющимся красным огонькам. Допустим, уехали. Ну-ну, удачи. Посмотрим, через сколько вас остановит ближайший пост ДПС. Носокин, зарычал один из волшебных террористов и полетел в мою сторону. Ты ответишь за смерть Дарсума. Завали. Холодно ответил я, и ударил культиста об асфальт. Полиция и черные машины ИСП пронеслись мимо меня. Хоть бы остановились и спросили, кого преследовать. Но нет, зачем это нужно, ваша светлость? Ко мне подкатила черная искра С-400, седан бизнес-класса и отечественная убийца Мерседеса, из которой вылез глухарь, майор Нелин. ИСП, нужно поговорить. ИСП, значит, в принципе, так и думал. Усмехнулся я и снял покореженный шлем. Хорошо, давайте поговорим. Одной из привилегий любого местного дворянина была так называемая аристократская репарация. Этакое возмещение морального или физического ущерба с любых человека или структуры, вне зависимости от сферы деятельности. Случайно стукнули полицейские, платите деньгами или услугой. Просчитался повар в ресторане, и у тебя откололся зуб от косточки, пускай выплачивает деньгами или услугой. Но в современном обществе подобным пользовались очень редко. И я один, как последний наглец, постоянно дергал всех своих обидчиков. А, что, сами виноваты, да и законы о дворянских привилегиях писал не я, тут уж грех не воспользоваться, вы дали нам ложную информацию, кричал дяденька преклонных лет, размахивая руками, сказали, что мои агенты, мертвы, еще и представлялись нашим именем, прошу простить, но, рябчик, который на самом деле оказался капитаном Шариповым, пытался угомонить эмоционального дядьку, для понимания, гильдии, вообще-то, не должно существовать. Мы можем вас арестовать. Арестовать, закипел дядька. Я в глаза смотрел их женам и детям, когда сообщал, что они погибли. Я, сука, чуть в синюю яму из-за вас не упал. Люди страдали. Вы хоть понимаете, какого это, узнать о смерти своего мужа или отца, для чего был весь этот цирк, чтобы, что вы в очередной обосрались и упустили Ворона. Фактически, мы его не упустили, ответил капитан Шарипов. Он просто не явился навстречу. Говно ваш план, как и все остальное. Дядька повернулся ко мне и быстрым шагом подошел. Ваша светлость, если бы не вы, а, что, если бы не он, то, что, в кабинет зашел глухарь, КХМ, майор Нелин. Господин Носокин был приглашенным артистом. мы в любом случае справились бы без него. Справились бы. Паучиха могла управлять людьми. Захвати она одного из вас. Все. Операции конец. Не отвлеки голубику, господин Носокин. Все. Операции был бы конец. Еще очень повезло, что Кобру и Шурха сразу же не прикончили. Господин Радагаст, прошу, хватит драматизировать. Все живы и здоровы. Нахмурился майор. Потому я попрошу вас уйти. Ублюдки вы. Дядька ударил кулаком по железному столу. А вот это уже статья. Оскорбление офицера ИСП. Тут же вступился капитан Рябчик. В жопу пошел, индюк. Никому верить нельзя. Вы используете людей, как фигуры на шахматной доске. Почему сразу не предупредили? Мы принесем вам официальные извинения. В задницу себе их засуньте. Воскликнул Радагаст и быстрым шагом вышел из комнаты. Для справки, я с ним полностью солидарен. Произнес я. Вы не понимаете ситуацию. Возразил глухарь. В общем, майор Неллин теперь навсегда будет для меня глухарем. Ибо я так привык. Не понимаю. Хорошо, расскажите. Я развел руками. Что это за цирк? И для чего вы всех подставили под удар? Сами же говорили, что этот остро очень опасен. Ворон, ключевая фигура в культе. Уничтожим его, уничтожим культ. К тому же, они сейчас объединились с псами апокалипса. Одним ударом можно обезглавить сразу два крупных очага. Культ двух солнц? Да. Про это я в курсе. Лучше расскажите, на кой черт вы притворялись магоборцами, если от вас за километр несет оперативниками имперских служб? Как я уже сказал, под предлогом обмена, мы хотели выманить ворона и устроить масштабную облаву. Так, я начал принюхиваться. Я отличаю правду, и когда мне что-то недоговаривают. С чего вы взяли, что ворон явится ради такой мелочи, как обмен? Ну, вообще-то, мы искренне верили, что он придет за вами. Ах, вот оно, что, мне стало так отвратно, что даже разбираться дальше не было, никакого желания. А если бы всех этих магоборцев, которых вы подставили, реально убили, то, что тогда, мы, оперативники, и если бы вы только знали, как работает ИСП, то вы бы не удивлялись. Да-да, я уже понял, хмыкнул я, Радагаст прав, человеческая жизнь для вас, ничего не значит. Да, поймите вы уже, наконец, разозлился капитан Рябчик. Мы думаем о безопасности в империи. Мы хотим уничтожить ворона и избавить этот мир от культа. А вы, чего заладили? Успокойся, приказал глухарь. Граф прав. Наши методы, порой, очень отвратительны. Но у нас не было другого выбора. Ворон должен ответить за все содеянное. В том числе и за то, что произошло 14 октября. Мы со своей стороны постараемся загладить вину. Загладить, улыбнулся я. Вы же в курсе, что я, дворянин, в курсе. Не надо усугублять положение. Мы и так знаем, что обделались. Обделались, не то слово. Почему вы не могли просто позвонить и попросить, объяснить ситуацию и сказать, господин Носокин, нужна ваша помощь. Мы хотим, чтобы вы поработали приманкой для опасного террориста. Могли бы опираться на то, что видели в интернете, мол я, заинтересованный человек, и все. Никаких бы лишних вопросов к вам не было, я просто приехал бы, и мы провели бы совместную операцию. Мы так не работаем. А, вам проще подставить под удар всех? Я поднялся из-за стола. Значит, договоримся так, судари. Благодаря мне, все остались живы. Благодаря мне, ваш жалкий план не накрылся медным тазом. Посему, о моем вознаграждении поговорим чуть позже. Но, ваша светлость, умолкни. Сам же сказал, что прекрасно понимаешь, кто я такой, и, что за подобное я могу с вами сделать, холодно ответил я, номер телефона записал, за костюм, ничего отдавать не буду, а вот за вашу наглость и безмозглость придется заплатить, в смысле, возмутился капитан Рябчик, аристократские репарации, господи, ими, хоть кто-то пользуется, и скажу больше, разве они могут быть применены к нам, могут, кивнул глухарь, потому, пожалуйста, захлопнись и дай графу договорить. Мудрое решение, согласился я, так что, ждите, я позвоню, как придет время платить по счетам. С этими словами, я вышел из кабинета, ИС, сгнило, ИСП, начинает пованивать. Что дальше, мне придется лезть и переделывать всю структуру местной власти, вот только этого геморроя мне еще не хватало. Ваша светлость, из-за угла выглянул Радагаст, могу я одолжить у вас пару минут, только если одолжить, ответил я и подошел к главе Московской гильдии магоборцев. Чем могу помочь, отойдем, у ИСП везде уши, да, не вопрос, чертов наглый малолетка, и, Чего он такой злой?» – поинтересовался Шарипов. «Мы подставили его товарищей под удар. Ты бы на его месте не был злым», – ответил Нелин, вертя в руке бензиновую зажигалку. «Ситуация и без того говно, а ты еще и на вентилятор при нем накидываешь. Совсем из ума выжил?» «Да, почему?» «Поспешность руководства выставила нас конченными идиотами. Теперь мы должны графу услугу». «Почему?» «Потому что, такой у нас закон, что тут непонятного», – ответил Нелин, и, отложив зажигалку, включил на ноутбуке запись с фиксирующей камеры, которой удалось заснять момент встречи графа и ворона. «И, что будем делать со Сокиным? Пока оставим в покое. Сам видел, сейчас им управляют эмоции. Но меня больше раздражает то, что по сути, он прав. Мы могли связаться с ним напрямую. Нам приказали поступить иначе. Или, что, будем нарушать приказы руководства? Потому и говорю, что весь этот цирк меня очень раздраконил». Выдохнул Нелин и поставил видео на паузу. «Иди сюда, обрати внимание на то, как ворон смотрит на Осокина. Видишь, боится?» «Нет, это не страх. Он, как будто увидел, нечто впечатляющее. Видишь, как осторожно себя ведет. Движения медленные. Практически не использует руки, чтобы лишний раз не накалять ситуацию. Да, ну, группа наших ребят его особо не зацепила, а какой-то там студент вызвал опасение. Бред какой-то. Чего ворону опасаться? Вообще-то, Осокин без особых проблем разобрался со стройвысокоранговыми звездами. В замкнутом помещении они не опаснее намернутого с гранатометом. Паучиха доказала обратное. Радагаст прав. Если бы не голубика с Осокиным, мы бы попросту перестреляли бы друг друга. Нас слишком торопит, а новых данных о враге нет. Потому мы насрали полные штаны. Причем, знатно так, и не факт, что, если у нас будет еще один шанс, Осокин согласится сотрудничать. О, момент нападения за минуту до встречи с нами. Видишь, а зачем звезды бьют ворона? Пытаются сделать для него алиби? Нет, сильно сомневаюсь. Ворон прекрасно понял, что Осокин его узнал, и налет звезд ситуацию бы не вытащил. Скорее всего, это перебежчики, культисты, предатели, удивился Шарипов. Видимо, да, нужно будет опросить барабанщиков. Что-то там происходит у них в культе, только не совсем понятно, что. И тем не менее, я до сих пор не понимаю, что в Осокине такого особенного. У него какие-то невероятные показатели в магии, поинтересовался капитан. Нет, в личном деле написано, что при поступлении выявили всего 11 баллов, это чуть выше среднего. Единственный интересный момент: Осокину от отца передалась уникальная способность к ускоренной регенерации. И еще помню, что мать Федора очень долго лечилась от бесплодия. Кажется, какая-то редкая генетическая болезнь. А так, вроде, ничего выдающегося. Обычный парень, сирота. Мне его даже немного жаль. И, что нам теперь делать? Надеяться, что он еще не скоро позвонит, чтобы взыскать с нас свои аристократские репарации. После того, как мы с Радагастом покинули здание, которое больше напоминало старый готический дворец, пришлось немного побродить по кварталу, чтобы найти более-менее тихий закуток. Лишние уши, как сказал глава гильдии, нам сейчас не нужны. Так, о чем вы хотели поговорить? Поинтересовался я, когда мы зашли в темный дворик небольшой пятиэтажки. Уж не знаю, что у вас там в Перми происходит, но сдается мне, что во всем этом замешан Мерлин, ответил Радагаст, внимательно оглядываясь по сторонам. С чего вы взяли? Конечно, я и сам подозревал главу пермской гильдии, но хотелось послушать мнение со стороны. Уже ни для кого не секрет, что ворон за вами охотится. Для чего, мы пока не поняли, но это сейчас особой роли не играет. ИСП, представившись московской гильдией, вызывает сюда двух магоборцев из Перми. Наших обманом объединяют с вашими и закидывают в логово врага. А поскольку вы активно сотрудничаете с пермской гильдией, и наверняка успели с ними сблизиться, то естественно пошли выручать своих товарищей. Они использовали вас, как приманку для ворона. Про приманку я в курсе, и уже принял меры. Но, с чего вы взяли, что я сотрудничаю с пермской гильдией? Удивился я. Прочитал в рапорте, что во время нападения в лесу, вам помогали отбиваться именно пермские магоборцы, да и во время инцидента на коммунальном мосту, тоже. А еще я слышал, что они вас отбивали, когда вы случайно напоролись на один из очагов культа. Отбивали? Это вы громко говорите. Они тогда меня чуть серьезно не подставили. А по поводу леса и моста, я их не вызывал. Понятия не имею, как именно они обо всем узнали. ХММ, Может быть, рядом с вами работает их разведка, может быть, но я всех проверяю. Да и не сказать, что у меня много новых друзей, соврал я. В таком случае, это странно, но вы бы поаккуратнее с Мерлином. Я знаю этого человека уже больше 30 лет. Раньше он был классным парнем, черт возьми. Я даже хотел быть похожим на него. Однако жизнь такая штука. Радагаст произнес это с таким кислым послевкусием, что я прочувствовал на себе все его отвратное прошлое. У Мерлина же вся семья погибла в том жутком теракте. С тех пор он сам не свой. Конечно, я могу его понять. Это страшно, очень страшно. Но его разум затмила месть. И ради уничтожения культа Мерлин пойдет на любые жертвы. Мы для него не люди, а лишь шахматные фигуры. Поверьте, я знавал таких людей. Честно признался я. Насчет Мерлина ничего сказать не могу, поскольку не располагаю актуальной или достоверной информацией. Но, за совет, спасибо, буду бдителен. Хорошо, только вот, я все, никак не могу понять одного. Зачем вы сюда приехали на самом деле, уточнил Радагаст. И, как оказались вмешаны в этот конфликт? Обманом, конечно же, улыбнулся я. Всего доброго, господин Радагаст, и вам не хворать, задумчиво ответил дядька, провожая меня взглядом. Выходит, ситуация еще хуже, чем я думал. Иришка, отвлекающий маневр. Виктория, манипулятор. Причем, максимально латентный. Она сама не представляет, что именно делает. Видимо, Мерлин прознал про наши отношения, и, конечно же, прекрасно понимал, что Гризли попросит меня о помощи. А, как истинный рыцарь, я не смогу оставить даму в беде. Чертов старый ублюдок. А если бы что-то пошло не так, он вот так запросто готов был пожертвовать своими людьми, или же все это время тайком наблюдал, готовый вытащить кобру с напарником из лап террористов. А, получилось бы, хороший вопрос. Дело в том, что одна из Астра оказалась очень мощным телепатом. Это было сюрпризом не только для меня, но и для опытных оперативников ИСП, которые и организовали всю эту операцию. В общем, вопросы еще остались, но с Мерлином, наверное, стоит поговорить. Однако прежде необходимо навести справки. Князев уже очнулся и постепенно приходил в себя. Я специально приставил к его палате охрану, а то мало ли, что случится. В общем, по возвращению выделю день и вытащу из Князева абсолютно все. Вернувшись на базу, я увидел своих. Ох, ну и где ты был? Мы тебя потеряли, обеспокоенно произнесла Виктория и подошла ко мне, наводил справки. Я посмотрел на голубику, но та покраснела и тут же отвернулась. Как-то это странно, обычно она всегда вертелась вокруг меня, а тут, даже взгляд отводит. Неужели на нее так повлияла ситуация на складе культистов? Справки, говоришь? Ладно, в общем, знакомься, это моя младшая сестренка Анжелика, представила вторую рыжую гризли. Просто Лика, насупилась Гризли-младшая, не люблю, когда меня называют полным именем. Приятно познакомиться, просто Лика, улыбнулся я, а это, Матвей, он коллега моей сестры. Виктория представила второго магоборца из Перми, так уж вышло, что они вместе попали в беду. Приятно познакомиться, я пожал мужичку довольно крепкую ладонь, ну и моего непосредственного руководителя, Федора Александровича, вы уже знаете. Виктория похлопала меня по плечу. «Погодите, Федор Александрович». Лика внимательно посмотрела на меня, а затем перевела удивленный взгляд на Викторию. «Так это и есть тот самый мальчик, которого ты отшила?» «Ну», Гризли смущенно улыбнулась и отвела взгляд. «Я просто в шоке». Выдохнула Лика и ударила себя ладонью по лбу. «Мама нахренеет, когда узнает. Кстати, когда свадьба, ваша светлость? Эта кобылка хоть и приближается к 30-летию, как Шумахер к финишу, но есть еще порох в пороховницах, как говорится. А еще, ну вы посмотрите на эти формы, она ж у нас очень сильно следит за фигурой, да и в постели явно не разочарует. Недаром же говорят, что все рыжие, бесстыжие. Короче, Гризли-младшая схватила Викторию и подтолкнула ко мне. Счастья вам, деток долбанючих, совет да любовь, а я займу комнату этой медведицы, и наконец-то сделаю там ремонт. Ух-ха-ха-ха-ха. «Лика, мы не встречаемся», – возмутилась Виктория. «Как не встречаетесь?» – Лика перевела недовольный взгляд на меня. «Граф, я, это, конечно, все понимаю, но давайте все-таки обсудим акт дарения моей старшей сестры вам в собственность. У меня 10 тысяч на накопительном счете. Отдам, как приданное. Боюсь, Виктория отказалась от серьезных отношений», – усмехнулся я. «Погоди, так ты реально сама от него ушла?» «Да», – кивнула Гризли. идиотка!» — воскликнула Лика. «Так, господин Носокин, вы уж простите мою старшую сестру. Она, порой, такие вещи выдает в шутку. Она не подумала. Так что, вы не переживайте. А ты, ослиха старая, чего молчишь в тряпочку? Ну-ка обняла своего мужика. Давай, быстрее. Да не могу я!» — нахмурилась Вика. «Хмели сумели, и ты сумеешь. Давай, Федор Александрович, вообще-то, практически женат на госпоже Артовой», заключила Ириска, возникшая из тени. «Твою ж за ногу!» Лика обреченно схватилась за голову. «То есть это был левак, левак, да типа, измена с моей, ничего не подозревающей сестренкой? Да, она идиот и тормоз, но я никому не позволю издеваться над ней. Нет, я тогда не знал про контракт. Он был заключен, когда нам едва исполнилось 10 лет, а когда родителей не стало, и я впал в кому, контракт должны были расторгнуть. Но Ксения отказалась. Сказала, что будет верить в чудо. Честно признался я. Как подло!» — возмутилась Лика. «Но вы же с моей сестрой хотя бы любите друг друга?» «Не отвечайте. Я вижу, что любите. С Ксенией этой, думаю, порешаем. А пока заберите Вику к себе. А, у вас в поместье наверняка не хватает горничных. Берите Вику. Она и уберется, и утром омлет сделает. Но учтите, к кухне ее подпускать нельзя. Там она превращается в Рэмбо, который хочет всех сжечь и расстрелять». «Погоди, а как же омлет?» – удивилась Ириска. «Какая ты невинная зайка!» – улыбнулась Лика. «Так, что скажете, господин Носокин? Заберете эту старую кля, КХМ, обалденную рыжую секс-бомбу к себе в поместье? Рад бы, но я живу в обычной трешке на Юрша, и у меня там уже живут Голубика, Ириска, Семен, Ксюша и Беллатрис. Тяжко это, чертова богатая стерва!» – прошипела Гризли-младшая. «Но, ничего, я обязательно придумаю, как ее отвадить, ведь расширение моей жилплощади, КХМ, личное счастье моей старшей сестры, превыше всего». «Да, Лика». Вика очень жутко посмотрела на свою родственницу. «Закрой-ка свой болтливый роток, пока я не вышла из себя. Ладно, эх, ты, а, ведь счастье было так близко», вздохнула Лика и опустила руки. Гризли-младшей точно надо было идти с водницей. Я был так заворожен ее аргументами и весельем от всего происходящего, что еще немного и точно не успел бы среагировать, а там бы и до настоящей свадьбы недалеко. Вот, недаром говорят, каждый человек, хоть в чем-то, да талантлив. Глава 10. Есть у местных гуменитов такой занятный термин, как народная медицина. Это, когда вместо проверенных фармакологических средств люди лечатся травками, снадобьями и самовнушением. По поводу последнего, уникальная вещь. Ох, если бы люди только знали, на что способен их мозг. Вот, к примеру, веселье. Почему во время увеселений выделяется так много эндорфина? Да, потому что организм тебе тонко намекает, веселиться выгодно для здоровья. А эндорфин, в свою очередь, вызывает целую вспомогательную бригаду из различных гормонов, которые запускают огромное количество лечебных и профилактических реакций внутри организма. Конечно, все любят веселье на подсознательном уровне, ибо местные технологии еще не доказали практическую пользу от хорошего настроения. И я обожал таких людей, как Семен, Лика и даже Ириска, которая дома превращалась в пубертатного подростка, исследующего половую жизнь. Признаться, даже Ксюша и Беллс вызывали у меня дикий приступ хохмы со своими потугами соблазнения. Но, к великому сожалению, моя жизнь не состоит из постоянных развлечений. Жалко, конечно, но такова реальность. Мы полетели обратно в Пермь. «Однако, говори». Вика взяла меня за руку и внимательно посмотрела прямо в глаза. Я заметил, что женщины в этом мире очень любили смотреть в глаза. Они считали, что данный орган – зеркало души, и что там отражается исключительная истина. «Хах, как бы не так, только давай, сперва уточним. Тебе рассказать правду, или то, что ты хотела бы услышать?» – поинтересовался я, проверив свободной рукой замок ремня безопасности. Причем, сделал это непроизвольно. «А ты, как думаешь?» Гризли опять нахмурилась. «Все прекрасно, дурак. Ладно, хорошо. Есть очень большая вероятность, что нас разводит. И я сразу предупреждаю, ты расстроишься, если услышишь мои догадки. Расстроюсь или нет, мои проблемы. Ты уж будь добрый, просто скажи правду. Идет, идет», вздохнул я. Во время разбирательства с ИСП ко мне подкатил Радагаст. Это, который, глава москвичей. «Я в курсе, Кто это? Зачем он к тебе подходил? В общем, он утверждает, что ходит слух, мол, я сотрудничаю с Пермской гильдией. Но это лишь слух. И основываясь на этом слухе, он сделал вывод, что во всем виноват Мерлин. Бред, возмутилась Вика. Почему ты так его ненавидишь? Вот, серьезно, если бы я могла, я бы тебя с ним познакомила. Он потрясающий человек. А еще, он старается во благо нашего мира. Вот сам подумай, стал бы плохой человек защищать людей? Тише. Пускай мы и в первом классе, но любопытных все равно может быть много. Так, все спят, 6 утра по Перми. К тому же, сейчас суббота. Тем не менее, предостерег я. В общем, Радагаст основывался на теории, что я сотрудничаю с гильдией. Но это бред. Ни один нормальный дворянин не стал бы рисковать своей задницей и лететь в Москву просто так. Сотрудничество – слабая мотивация. Понимаешь? И что из этого? Сложи 2 и 2. Мерлин знает про нас и пользуется этим, потому что понимает, что тебе я точно не откажу. Погоди, давай-ка разъясним, что значит про нас. В каком это смысле? С подозрением спросила Гризли. Нас, в смысле, что я люблю тебя, а ты любишь меня, любишь. Вика с ужасом посмотрела на меня. Федор, мы же договорились, ты почти женатый мужчина. Я так не могу. Дружба с привилегиями, это одно, а настоящее чувство, ты разрываешь мне сердце. Конечно, рыжая просто обожала недослушивать и вырывать фразы из контекста, потому мгновенно залила меня подростковыми чувствами влюбленности. Аж как-то обламывать ее не хотелось. Да, договорились. Просто, я еще раз говорю, что Мерлин знает про нас и активно этим пользуется. Ты – латентный манипулятор. Понимаешь, я бы не позволил твоей сестре умереть в лапах культистов. И твой ублюдок-босс это прекрасно понимает. Но он уехал по работе. Федор, ну, правда, сколько можно говорить, что наш руководитель – не адский сатана, возмутилась Вика. Да не будет он нас подставлять под удар, мы же для него, как семья. Как ты можешь не замечать очевидных вещей? Открой глаза, Вик. Внезапная командировка в Москву. И не кого-то там, а именно, Лики. А еще ты говорила, что он уехал и оставил тебя его. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к тебе. И как я отношусь к культистам. Это же очевидная манипуляция. Федор, ты слишком мнимый. Ага, 8 раз мнимый. Я тебе привел очевидные вещи. До них даже додумываться не надо. Все лежит на поверхности. Случайность, совпадение, заверила меня Виктория. Мерлин, защитник людей. Он не станет отправлять нас в пекло. Особенно, Костра. Ты, если честно, мне захотелось прервать этот бесполезный спор. Вика слепо верила своему начальнику. Это, конечно, похвально. Но сейчас она напоминала мне того чикантри, который сбросил меня на фуру своему господину. Такая же ситуация.